Глава 20. Спали они до часу дня. Потом, убедившись, что сборщики трупов работу закончили и ушли в город, чтобы присоединиться к остальным в поисках еды, спустились к сложенному с плетника колоннам. Алиса раскритиковала предложенный Клаем вариант. «Он и Том должны все сделать сами. Не нужно изображать Бэтмена и Робина», — сказала она. «А мне всегда так хотелось быть чудо-мальчиком». С легким пришепетыванием воскликнул Том, но когда она сурово взглянула на него, а ее рука сжала миниатюрную кроссовку, уж заметно потрепанную, дал задний ход. — Извини. — Чудо-мальчик Робин, помощник Бэтмена. — На другую сторону улицы, к заправочной станции, вы можете пойти вдвоем, — сказала она. — В этом как раз есть смысл. Мы будем прикрывать вас с нашей стороны улицы. Директор предложил оставить Джордана в лодж. Прежде чем мальчик успел отреагировать он намеревался очень бурно, Алиса спросила, — «Как у тебя со зрением, Джордан?» Он ей улыбнулся, и в глазах вновь читалось восхищение. — Нормально, жалоб нет. — Ты играл в видеоигры, в которых стреляют? — Ну, а то... Она протянула ему свой пистолет. Клай заметил, как мальчик задрожал, как камертон, когда их пальцы соприкоснулись. — Если я прикажу тебе прицелиться... и выстрелить, или прикажет директор Ардай, ты это сделаешь? — Конечно. Алиса повернулась к Ардаю, на лице извинения соседствовала с вызовом. Ни одна пара рук не будет лишней. И теперь они были здесь, а заправочная станция Сидго в Академии Гроув там, на другой стороне улицы, чуть ближе к центру города. От колонн они видели и другую вывеску, меньших размеров, но надпись на ней тоже легко читалась «Академия Угров, заправка СП, сжиженный пропан». У бензоколонок стоял один единственный автомобиль с открытой водительской дверцей, запыленный, вроде бы давным-давно брошенный. В здании заправочной станции вышибли большое окно, выходящее на бензоколонки. Справа от здания, в тени вязов, а в этой северной части Новой Англии они выживали редко, стояли два грузовика-цистерны с пропаном. По борту каждого тянулись надписи «Академия Гроув, заправка СП» и «Обслуживаем Южный Нью-Хэмпшир с 1982 года». На этом отрезке Академической авеню мобилопсихи не просматривались, но в большинстве домов на крыльце перед дверью стояла обувь. В большинстве, но не во всех. Поток беженцев, похоже, иссякал. — Слишком рано об этом говорить, — предупредил Клай себя. — Сэр, Клай, что это? — спросил Джордан. Он указывал на середину Академической авеню, которая, естественно, оставала шоссе 102, пусть в этой струном верилось в солнечный тихий день, когда тишину нарушало только пение птиц да шелест ветра в кронах деревьев. Джордан указывал на надпись, нанесенную на асфальт, ярко-розовым мелком, но с такого расстояния Клай не мог разобрать слова, покачал головой. «Готов?» — спросил он Тома. «Само собой». Он старался взять небрежный тон, но на небритой шее быстро пульсировала жилка. «Ты Бэтмен, я чудо-мальчик». Они пересекли улицу с оружием в руках, Том с пистолетом, Клай с револьвером. Русский автомат Клай оставил Алисе, более или менее убежденный, что отдача свалит ее на землю, если она пытается пустить автомат в дело. На асфальте завела следующая надпись. «Кашвак. Знак равенства. Нет. Дефис. Тел». «Тебе это что-нибудь говорит?» — спросил Том. Клай покачал головой. Во-первых, ничего не говорила, а во-вторых, на тот момент совершенно не волновало. Ему лишь хотелось уйти с середины Академической авеню, где он чувствовал себя таким же беззащитным, как муравей в миске с рисом. В голову пришла мысль, внезапно, но не в первый раз, что он продал бы душу, лишь бы знать, что его сын жив и невредим, и находится в таком месте, где люди не вкладывают оружие в руки детей, умеющих ловко управляться с видеоиграми. И вот это показалось ему странным.